Глава 20. Агли. Ты что-нибудь помнишь про то, как там? ДКВ. Там? Агли. На том свете, после смерти, по ту сторону, как правильно сказать? ДКВ. Ты ведь не маленькая, не тинейджер? Агли. Откуда ты знаешь? ДКВ. Слишком правильные знаки препинания. Агли. Хех, точно. Мне почти 20, и у меня врожденная грамотность. ДКВ. Что ты тут делаешь? Это игра для тинейджеров. Агли. У меня подруга в нее играла. Она ушла. Покончила с собой. Я по ней очень скучаю. ДКВ. Ты надеешься найти ее здесь, на сервере? Агли. Да, что-то понять про нее или почувствовать. ДКВ. Как ее звали? Агли. Нара. Рядом с этой репликой фотография. Линара и Аглая обнимаются, смеются в камеру и гладят кота. ДКВ. Нара наш ангел. Агли. Где она? ДКВ. Она здесь. Агли. Почему я не вижу ее? ДКВ. Ты просто не видишь. Елисей сидел за барной стойкой, пил третий уже двойной абан и читал это с телефона. Эту переписку в смертельной группе. Про пользователя с ником ДКВ он знал, что это девочка, которая выжила. Про пользователя с ником Агли он знал, что это его дочь Аглая. Ему было страшно до чертиков. Так страшно, что Виски не брал его. Его девочка играла в смертельно опасную игру с дьявольской машиной. Он рассказал Аглае, что ДКВ — это машина. Но Аглая не поверила, велела не увлекаться теориями заговора. А этот долдон Фома еще и поддержал ее. Аглая написала, что Фома у нее крутой программист, и он говорит, не может быть, точно не может быть такой машины, про которую заливал Елисею Брешко-Брешковский. Пап, Брешко-Брешковский врет про машину каждому встречному, чтобы ему дали миллион на контрмашину. Не бойся за меня, я норм. Она пообещала Елисею, что никогда, ни при каких обстоятельствах не предпримет попытки самоубийства. Елисей взял с нее клятву. Какую клятву, пап? Елисей потребовал, чтобы Аглая поклялась всем стареньким и деревянненьким на свете. Всем, что она любила. Их старой дачей. Дачей Фомы. Старой прялкой, которая стояла у нее в комнате. Коклюшками, на которых прабабушка успела научить Аглаю плести кружева. Всем, что она любила. И она поклялась. «Пап, не бойся, я норм». Но Елисей боялся. Его девочка играла в смертельную игру с дьявольской машиной, а он мог только взмахнуть стаканом, чтобы барменша Маша плеснула туда еще виски. «Ты в порядке вообще?» — спросила Маша. «Нет». Елисей сделал большой глоток. «Я вижу». И он продолжал читать. «ДКВ. Это ты с Нарой на фотке? Ты красивая. Почему ты Агли?» «Агли. Меня мама так зовет. Это уменьшительно ласкательное от имени». ДКВ. «Молодец, мама. Что же это за имя?» Агли. «Аглая». ДКВ. «Молодец, мама. Хорошо хоть не назвала Эворой, чтобы звать уменьшительно ласкательное Хоак». Агли. «Хех». ДКВ. «Прости, я не хотела смеяться». Агли. «Норм. Я не обижаюсь. Я вообще-то все детство хотел, чтобы меня назвали Никой». Елисей читал это, и каждая реплика девочки, которая выжила, казалась ему умело расставленным силком. Высмеять имя, похвалить внешность, подчеркнуть отсутствие контакта с матерью. Извиниться в смысле «я извиняюсь», значит «я друг». Аглая заявила ему, что никакого нейролингвистического программирования не существует. «Пап, не бойся, я норм». Но он боялся. Даже виски ничего не могли сделать с его страхом. И Елисей продолжал читать, сидя в баре, который был уже пуст, если не считать целующуюся пару на диванчике. «Последний заказ», — сказала барменша Маша. «Поздно». Елисей протянул стакан за добавкой абана. А мужчина с диванчика встал и попросил еще пару Б-52. И Елисей продолжал читать. «Агли. Так как там на том свете?» «ДКВ. Я не была на том свете. Я была где-то между». «Агли. Что, прям похоже на белый коридор?» «ДКВ. Белый, но не коридор, а скорее вокзал. Много места и много людей, кроме меня». «Агли. С ними можно поговорить?» «ДКВ. Да, со всеми можно поговорить, но все спешат». «Агли. Они как духи? Бесплотные?» «ДКВ. Нет, их можно потрогать, но люди какие-то другие на ощупь, как слайм». «Агли. А как ты вернулась?» «ДКВ. Подошел поезд, и я уехала». «Агли. Поезд?» ДКВ. «Стеклянный поезд без машиниста. Ты была в Цюрихском аэропорту?» Агли. Да. ДКВ. Вот такой поезд. Я села в него одна и уехала, а все остальные люди спешили мимо. Агли. И куда тебя привез поезд? ДКВ. Не знаю. Я села в поезд и уснула, а проснулась уже в больничной палате, в реанимации, с трубкой, торчащей из горла. Бррр. Агли. Как ты выжила? ДКВ. Я забыла снять куртку. Куртка немножко работает как парашют. Из-за куртки меня снесло в сторону на деревья и кусты. И было много снега. Короче, надо обязательно снимать куртку. Елисей читал это, а пара за его спиной встала с диванчика и направилась к выходу. Девушка, вставая, покачнулась на высоких каблуках. Она была пьяна. «Ой!» — мужчина подавал ей пуховик, и она чуть не упала. «Держи меня!» Мужчина сказал ей. «Застегни куртку». «Не жарко!» Она распахнула полы пуховика и стала похожа на белку-летягу. Мужчина сказал ей. «Застегни куртку, там снег. Простудишься, умрешь. Придется завести роман с твоей сестрой». Они направились к выходу. Им навстречу с улицы влетело несколько снежинок. За ними, звякнув, закрылась дверь. А Елисей продолжал читать. «Агли, кто тебя снимал, когда ты прыгала?» «ДКВ. Мой друг. Когда человек выпиливается, надо, чтобы его провожал друг. Так легче остаться в вечности. Нару ведь никто не провожал, верно?» «Агли. Не знаю, я не провожала. Она ничего не сказала мне. Я бы, наверное, попытался ее остановить. А как провожают?» «ДКВ. Она не доверяла тебе?» «Агли. Не знаю. Я думала, что доверяла. Но это она мне не доверила». «ДКВ. Ты думаешь, у нее не было достаточных причин, чтобы покинуть этот мир?» «Агли. Может быть, и были. Но я ее очень любила». «ДКВ. Ты точно знаешь, что любила именно ее, а не проводить время с ней, то есть себя?» «Агли. Не поняла?» «ДКВ. Тебе было хорошо с ней, а ей было плохо. Не именно с тобой плохо, а вообще со всеми. Ты удерживала ее и этим продлевала ее страдания. Ты готова была удерживать, то есть мучить ее и дальше, поэтому она ничего не сказала тебе. Ушла одна, никто ее не проводил, и ей теперь трудно остаться в вечности». «Агли. А как провожают?» Барменша Маша выключила свет. Помещение освещалось только двумя айфонами, Машиным и Елисеевым. Еще немного попадал свет с улицы, от фонаря. Этот свет был рябой, потому что сквозь него валил снег. «Пойдем, закрылась лавочка». Маша тронула Елисея за плечо. «Да, да», Елисей обернулся и встал, его качнуло. Они вышли на улицу. Маша присела на корточки, чтобы запереть дверь. Дверь была стеклянная, замок был внизу у самого пола. Пока Маша запирала, Елисей смотрел на ее коленки. Она была в короткой юбке, хоть и снег. Елисей смотрел на ее коленки. Он был пьян. Коленок было три. «Дойдешь ли проводить?» — спросила Маша. «Это я тебя должен провожать. Красивая женщина одна в ночи. Мне в соседний подъезд. А мне в соседний дом. Ну, тогда, как говорит моя дочь, ня, пока». Она махнула рукой и пошла. Елисей хотел посмотреть, как она войдет в дом, но снег порошил ему глаза, и он отвернулся. Идти домой было трудно. Ух, и набрался же он. Пока прямо еще ничего. Но когда потребовалось повернуть за угол, Елисей мотнул, и он бы упал, если бы не схватился за поручень автобусной остановки. Там была автобусная остановка. Он постоял, отдышался и пошел снова. Мотало, конечно, но в целом курс удавалось выдерживать. Вскоре Елисей пришел домой. Разделся, закурил, налил себе еще виски и стал читать дальше. ДКВ. Ты взрослая, я не буду нести тебе эту мистическую чушь, которую рассказывают тут тинейджерам. На самом деле все материально. Провожающий берет телефон уходящего, фотографирует его и снимает видео. Потом отдает админу. Агли. Видео? ДКВ. Весь телефон. Все видео, фото, соцсети, переписка. Админ кладет все это на сервер, и машина генерит из этого материала человеку вечную жизнь. Новые записи, фото, ты можешь с человеком поговорить, человек всегда онлайн и никогда не стареет. Это и есть бессмертие души. Нару никто не проводил, и материала для ее настоящего бессмертия недостаточно. Агли. У меня есть много материалов с ней. Переписка, фотки, видео. ДКВ. Нужно еще видео с места ухода. Оно открывает профиль. Агли. Возможно, там записали что-то камеры, я попробую достать. ДКВ. Не обязательно сам уход. Просто видео с места. Можешь хоть себя снять на этом месте. Агли. Ок. ДКВ. И лучше снять видео в 4:20. Агли. Три знака вопроса. ДКВ. Просто фишка такая. Видео, снятые в 4:20, получают приоритет. Человек, который ушел в 4:20, живет более насыщенной жизнью. Агли. Нара ушла в 6 вечера. ДКВ. Это не важно. Важно, когда записано видео с места ухода. Агли. А как это все передать? ДКВ. Через облако. Агли. Я не очень умею с облаками. ДКВ. Можем встретиться. Прямо на месте. Елисея бросила в пот. Нара встречалась с девочкой, которая выжила и в тот же день погибла. Его девочка собиралась встречаться с девочкой, которая выжила. Брешко Брешковский говорил, что девочка, которая выжила, это и есть дьявольская машина. Он открыл холодильник, достал бутылку боржоми и сделал несколько больших, обжигающих холодом глотков. Сунул руку в карман, хотел снова достать телефон, но телефона в кармане не было. Огляделся. Принялся метаться по 50-метровой кухне-гостиной. Где же телефон-то, где же? Пьяный был, соображал и двигался плохо. Зацепил бедром стол, рассыпались бумаги, в том числе стопка ксерокопий Нариного блокнота. Рисунки лежали в обратном порядке. Елисей нагнулся поднять. Изображение расплывалось перед глазами. И тут Елисей увидел. Никогда не мог достаточно расфокусировать взгляд. Ничего не мог разглядеть в Нарином нагромождении линий, кроме имени Федор фон Если в день операции на глазу. А тут увидел. На верхнем, то есть на последнем рисунке Нары, сделанном в день встречи с девочкой, которая выжила, был изображен человек. Матвей Брешко-Брешковский. Телефон нашелся. Елисей позвонил бывшей жене. Она долго не отвечала. Посмотрел на часы. Часы показывали 03:58. Наконец она ответила. Шепот в трубке. Что случилось? Аглая дома? Он еще надеялся. Ты с ума сошел. Звонишь в 4 часа ночи. Спит Аглая давно. Ты пьяный, что ли? Встань и пойди посмотри. Аглая дома? Он надеялся. Он готов был поверить. Ты пьяный. Спи. Я пьяный, но это очень серьезно. Встань и пойди посмотри. Елисей для убедительности произносил слова раздельно. «Аглая, дома?» «Ой, блядь, наказание!» Елисей услышал в трубке, как бывшая жена встает и шаркает тапками. Потом услышал, как медленно, с тихим скрипом поворачивается дверная ручка и открывается дверь. Потом жена прошептала. «Не вижу». Потом Елисей услышал, как щелкнул выключатель, и жена сказала. «Ее нет». И через мгновение закричала. «Аглая, где она? Ее нет, что случилось?» Елисей слышал топот, она бегала по квартире. «Агли, ты где? И куртки нет, она ушла, что случилось?» Но Елисей не слушал и не отвечал. Шнуровал ботинки, пальцы не слушаясь, пьяный дурак, за руль не сможешь, такси, нам важно, кто вас везет, оцените последнюю поездку. Быстрее, давай быстрее, сволочь! Схватил куртку и побежал к лифту. Картинка, изображающая радар в приложении Good Taxi, вертелась медленно. Он уже выбежал из подъезда, а программа все искала и не находила ему такси. Елисей добежал до ворот своего охраняемого двора, когда заметил, что приложение по обыкновению ищет для него машину категории премиум. Переключился на эконом. Их должно быть больше. Елисей приложил к калитке магнитный ключ и дернул. Калитка не поддалась. Еще раз приложил ключ, еще раз дернул. Калитка запищала и открылась. Приложение продолжало бесплодно искать такси. Просило оценить прошлую поездку, предлагало какие-то бонусы, а такси не находило. «Ищи, сволочь, такси!» Он не знал, зачем бежит. Просто не мог стоять на месте. Добежал до автобусной остановки, у которой чуть не рухнул полтора часа назад по пути домой. На остановке сидел бездомный человек. У него была тележка из Ашана, расположенная неподалеку. В тележке размещался весь скарб бездомного. Зонтик, термос, одеяло, картонная коробка, бумажный пакет от бесплатного обеда, который раздает благотворительная организация «Ночлежка». Он был закутан в тулуп. На голове у него был пуховый платок. Он спал или умер, но Елисею было все равно. «Ищи, сволочь, такси!» И тут он увидел. Такси подъехало к угловому дому. Из него вышла молодая пара. На крыше такси зажегся маячок, означающий, что машина свободна. Елисей пнул бездомного, чтобы тот проснулся, если еще не замерз насмерть, и побежал. «За что?» — пролепетал бездомный у Елисея за спиной. «Не спи, замерзнешь!» Такси разворачивалось. Елисей бежал, махал руками и кричал «Стой! Стой!». Такси развернулся и поехал прочь. Его немножко носило вправо и влево в снежной колее. Медленно, но такси уезжало. Елисей нагнулся, на бегу слепил снежок и кинул в заднее стекло. Машина остановилась. Елисей добежал до нее, распахнул заднюю дверь и плюхнулся на сиденье. «Охуел, что ли? А если бы разбил?» Водитель обернулся, он, наверное, был боксером, у него был сломанный нос. «Прости, поехали скорее, хитровка». «Какая хитровка? Ты адрес скажи». Елисей назвал адрес Аглайного института. И вот он едет.